Что же меня не давало спокойно жить? Что ж, то гордыня, то, допустим, карьера, там все разное. А я, вы знаете, друзья, когда приехал сюда в Америку, мне такая брошюра попалась в руки. И я открыл и прочитал. Может, вы это слыхали, но на меня это произвело сильное впечатление. Что судили одного убийцу здесь. И когда дали ему последнее слово, он поднялся и говорит там: «Господа присяжные, заседатели, я невинен, я невиновен. Во всем виновата моя грешная плоть. Это она убивала. А я хороший, простите меня». Судья подумал, подумал, поднялся и говорит: «Мы верим тебе, мы тебя отпускаем, а твою плоть посадим в тюрьму». Смотрите, он говорит, что я, это не я делал, это делала водка. И вот мы находим здесь, вот, пожалуйста, к Римлянам, 7 глава, 19 и 20 стихи. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Вы знаете имя этого греха? Греха. Я знаю. Я знаю, вы знаете, почему я говорю. Иногда вот я так рассказываю, вот это вот свидетельствую. Мои коллеги говорят: «Да, понимаешь, конечно, Господь, Бог это, да, но это было раньше, возможно. Сейчас это нет». Друзья, Бог, Он такой, как раньше был. Такой, такие же чудеса Он делает. Но их нужно увидеть, эти чудеса. И я могу сказать, что сатана, он сейчас в это время особенно активизировался. И он тоже делает очень жестко свои дела. Это вот слово говорит. Лжепророки появятся, лжеучения, лжерелигии. Масса, я могу вам рассказать то, что мы свидетелем чего являемся. И вот, друзья, так получилось, что когда я уже после вот этого гипноза, я уже домой приходил, вернее, получилось так, сын у меня. Сын, он ходил, меня искал по всему городу, где я напивался, и домой приносил. Я уже так валялся, каждый вечер я приходил уже прям в коридоре, я спал с собаками, две собачки у меня были, мне тепло было с ними там в коридорчике лежать. И я уже не мог добраться даже до своей комнаты. Мы разошлись с женой, уже, вы знаете, семья, ну, семьи не было. Семьи не было, потому что в доме стоял страшный скандал, нецензурщина. Ругались так, что проходили люди мимо и говорили: «Да тут артисты живут, что вы хотите с ним?» Знаете, а в доме, в семье в моей, все с высшим образованием. Все, включая тещу. И вот вы знаете, как-то у нас, я говорю, вот я жену, дочерей своих, тещу, ужасная была ненависть. Такая ненависть. Я их ненавидел, они меня терпеть не могли. Мы уже нормально не разговаривали. Только сын один. Он никогда мне грубого слова никогда не скажет. И проходил так, посмотрит, заплачет, идет дальше. Иисус меня ты охранял. Иногда вот меня спрашивают, говорят: «Это что, просто красивые слова такие? Мой Иисус меня ты охранял». Да нет, друзья, охранял меня Иисус. И не только меня, а мою всю семью, по слову. Потому что мама у меня была верующая, она молилась. И мама, я помню, 73-й год, я как раз получил звание Я, ну, был на гребне славы. У меня все было, у меня жена была, дети великолепно. Я думал, что я уже в руках жар-птицу держу за хвост. И когда я приехал к маме, к отцу, я тогда еще не был алкоголиком. Я был, знаете, навеселе, все у меня было. И я когда зашел, и папа сидел, смотрел на меня, потом говорит: сынок, сынок, лучше б ты был штундой, чем ты стал каким. Ну, знаете, я был поражен, говорю: папа, ты что, ты сам себе говорил, что Бога нету, что все хорошо. А я, например, очень доволен своей жизнью. У меня все прекрасно, великолепно. У меня дети, все отлично. Мама сказала, говорит: сынок, я, говорит, молюсь. И я, говорит, знаю, что Господь тебя не оставит. Но приди к Нему. Приди, сделай шаг. Покайся, измени образ жизни. Ты же, говорит, не человек уже. Ты не человек. Ну, вы знаете, друзья, для меня тогда мамины слова были пустой звук. Она из села, а я с таким образованием, со званием, это было, конечно, для меня это, ладно, мама, ладно, ладно, я ушел. Уехали мы, через 2 дня после этого разговора мама умерла. Буквально через 2 дня мы поговорили, я приехал на похороны, выпивший. И вот, друзья, вот смотрите, как же все-таки, вот сатана, он все убивает человеческое. Даже любовь к маме, для меня это уже не судьба. Я хоронил просто как, ну, нормально, как нормально, знаете, так, человека просто хоронил, не маму хоронил. Я даже не плакал. Ну, похоронил, да, и все, все мы там будем. И пошел. Вы понимаете, вот насколько я уродую душу. Все, все святое может это все уничтожить. И вот, вы знаете, наступило где-то уже больше 2,5 лет. Я уже как-то пришел в театр на репетицию. У нас была репетиция Бориса Годунова. И я слышу, за спиной актриса говорит. У нас был один очень певец, Валя, о нем несколько слов скажет. Она с ним училась. Он не был ни наркоманом, ни алкоголиком. Он выбросился с 5-го этажа. Покончил жизнь самоубийством. У него были дети, внуки. Он великолепный, он все имел. Но... Он все имел, но это был красивый, мы в консерватории учились, это был очень красивый юноша и с прекрасным тенором. Но гордости и вот этого такой ненависти ко всем окружающим в нем было настолько, этой гордыни, что, вы знаете, он не мог никак, он жить, она не давала ему покоя. И даже когда он в театр пришел, эта гордыня выпирала настолько из него, что ему казалось, что его все обижают, что ему не дают роли хорошие, хотя он положение занимал прекрасное. Но вот эта вот гордыня, вот этот вот враг, который сидел в нем, он довел до того, что заставил его все-таки покончить жизнь самоубийством. И вот вы знаете, когда я услыхал вот это, что Толика нету, у меня было желание увидеть его, как вот он лежит в гробу. Я не знаю почему, но вот какое-то желание у меня было, аж трясло меня, я хотел увидеть его. И мы со товарищем пошли, как раз на следующий день похороны были, там у нас улица 95-го года, и там как раз двор такой большой, и во дворе стоял его гроб. Людей было очень много, потому что он был популярный. И из министерства представители были, и оркестры там были, очень много людей было. Я протиснулся, буквально протиснулся к гробу, посмотрел, отошел, и во мне сразу заговорил голос. Ясно голос заговорил, вы понимаете? Это не то, что мысль какая-то, голос, тембр. Для чего ты живешь? Ты жену довел до психбольницы. Детей ты позоришь. Ты уже никому не нужен, ты старый, ты такой артист, ты так низко пал уже все, уйди из жизни, покончи с собой. Но мало того, он даже говорил, как это сделать. У нас там дикий пляж есть в Одессе, пойди к дикому на дикий пляж, привяжи к ногам груз и уйди между плитами. Пока тебя найдут, то и хоронить не надо будет. А потому что сейчас ведь очень, там очень много денег стоит похоронить человека. Видите, он думал о жене, что Все-таки в доме-то ничего не было. И вот это, вы знаете, этот голос постоянно звучал у меня, ну, постоянно, и днем, и вечером, и трезвый я, и пьяный я, он постоянно во мне звучал, этот голос. Ну, в последнее время, когда уже вот я начал спать, особенно когда вот уже стал спать в коридорчике, вы знаете, я не видел снов. Никаких я не снов, и я боялся засыпать. Когда я трезвый был, я боялся спать. Когда я только закрывал глаза, я видел ад. Маски какие-то, морды, ужас какой-то, меня трясло всего. И мне скорее только нужно было или проснуться, я не знаю, что со мной творилось. Когда напивался, я как-то как бы забывался. Потом очнусь, меня опять трясет, мне выпить надо. И весь день так проходил. Ну, вы... Это я почему так подробно, что как человек может пасть? Ну и все-таки не конец, вы представляете, еще не до конца он довел меня. И я помню, это было, уже ж мамы давно не было, мама ж уже умерла в 73-м году, а это уже 91-й год. Я как-то пришел вот так вот тоже, упал, спал, и вдруг, вы знаете, за много лет не то сон, не то видение, я даже не знаю, что это было. Но я увидел маму. Я увидел небо. Необыкновенное небо голубое, прекрасное-прекрасное. И мама молодая, красивая, улыбается. И ко мне так летит и рукой машет. И я почему-то там. Я не вижу себя, но я чувствую... И я почему-то там. Я не вижу себя, но я чувствую, что я здесь. Мы какую-то песню с ней поем. А потом... Так получилось, что мама как бы улетела, так рукой помахал. Я очнулся, и вы знаете, я за много впервые плакал лежал. На полу собаки здесь рядом. Смотрю, листок бумаги лежит. Это как раз рассвет уже был. Листок бумаги, карандаш. Я записал мелодию, слова. Бросил в камин. И пошел опять напился. Ну вот эта песня, если вы позвольте, я так первый один куплет спою. Душа там свободна, ликует, поет, блаженство и счастье с собою несет, и мама смеется, с улыбкой летит. Вокруг все сияет, любовью горит. Во сне я, как птица, свободно, как птица, летаю. Над облаком светлым счастливо, счастливо парю. Ушедших во сне давно я встречаю, и с ними о многом без слов говорю. Я маму видел совсем, совсем молодую, с улыбкой счастливой, с тяжелою русой косой. До боли родную она унеслась, помахав на прощанье рукой. Ну вот такое. И наступило 27 октября 1991 года. Это была суббота. А в пятницу 26 я шел вечером со спектакля. Пьяный, как всегда. Там стояли ребята такие крепкие. Я их зацепил, они меня отметелили. И я так побили очень сильно меня. Я приполз сам домой на четвереньках, так упал, как всегда в коридоре. Утром поднялся, подошел к зеркалу, это же в субботу. Посмотрел, вы знаете, в зеркале там не было лица. Там было какое-то месиво сплошное и какие-то, знаете, такие стеклянные глаза. Я так посмотрел, вы знаете, и я решил, все, сегодня я это сделаю. Я покончу, потому что уже дальше не могу. Притом, вы знаете, наполняла такая ненависть, особенно вот к ней, к Вале. Вот, казалось бы, она больше всех хотела меня оторвать от этого. И вот больше всех я ненавидел ее, дочерей и тещу. Ну, двое в основном, ее и тещу я ненавидел, но ее сильнее. И только вот одна мысль у меня какая-то промелькнула в голове, вы знаете, сын, что я ему оставлю на память? У меня ничего нет. Дочь у нас, вот эта Юля, та, что покаялась, когда Ярл Николаевич был, она мастер международного класса. Она чемпионка мира, она мисс Франция по красоте, она член бывшей олимпийской сборной Советского Союза, плавчиха, вы, наверное, слыхали, Юлия Богачева. Она в Сеуле получила тогда награды на сеульских вот этих олимпийских играх. И вот у нее были награды, золотые кубки, все это даже я воровал и все пропил. В общем, было все падение уже полное. И у меня, думаю, что же я ставлю сыну? Ничего. И единственное, что у меня в театре остался грим. Когда-то я в Большом театре работал, и там грим. Грим — это краски, когда артист выходит на сцену или в кино, он грим на лицо ложит. Думаю, возьму я этот грим, оставлю ему, оставлю записку, и во второй половине дня пойду и сделаю свое дело. Ну, это я так решил. А когда я пошел в театр, это было где-то часов 9 утра, начало 10-го, Господь сам уже здесь вмешался. А Господь со своим планом, опять вот мы видим, какой план был у него чудный. Вот он выходит из театра, а его с утра уже похмелели, дали ему деньги на водку, друзья, чтобы он пошел еще с утра, достал бутылку для них. И только выходит, и тут вдруг женщина подходит к нему. Она стояла так в уголочке, и вдруг она поднимается к нему и говорит: «Брат, с вами хотят поговорить братья». Они стоят и ждут у служебного входа прямо на улице. Ну, он выходит, смотрит, действительно стоят какие-то трое мужчин, девушка с ними. Он подумал, что это актеры, приехали из киностудии, из другого города, потому что такие ему показались вроде бы знакомые. Он подходит к ним, думает: «Братья, какие же это братья? Как в миру братья? Братья — это актеры». И вдруг один из них говорит: «Брат, мы пришли спасать душу». Ну, конечно, для актера спасти душу – это выпить. И он так и обращается к ним: «А где мы будем спасать душу? В каком ресторане или в каком кафе?» И вдруг они ему говорят: «Брат, мы будем молиться». И снимают головные уборы, прямо около театра окружают его и начинают молиться над ним. Ну, вы знаете, все такое зрелище проходят наши актеры на репетицию. Видят это зрелище и поняли, что это его друзья все, и что они сейчас устраивают комедию здесь. Но когда Юра посмотрел, что они действительно молятся по-настоящему, и видит, что это не актеры, а это действительно какие-то серьезные люди, тогда он уже постарался скорее их отпустить и говорит: «Все, спасибо, вы мне спасли душу, до свидания». Говорит: «Мне нужно бежать за водкой». И вы знаете, они тогда говорят: «Нет, брат, мы тебе вот даем Евангелие от Иоанна, маленькую книжечку, и здесь записан адрес клуба, где будет завтра собрание. Приходи завтра туда утром, и мы, говорит, будем еще молиться над твоей душой». Вы знаете, он, конечно, взял эту, положил в карман книжечку, он не думал ни о молитвах, ни о Боге. Но спокойно добрался до дому, и на утро, когда он со злостью искал бутылку спрятанную, перерыл там все и со злостью ворвался ко мне в комнату и, значит, сказал: «Вот, видишь книжечку, вставай быстро, пойдем молиться, иностранцы меня пригласили». Но я подумала, что это уже окончательно, что это уже сдвиг у него. Почему? Потому что молиться в клубе, об этом я никогда не знала, потому что мы ходили в православную церковь и пели там очень-очень долгое время. И там молилась я. И вдруг он говорит: «Иностранцы пригласили». Но я поняла, что это у него предлог, чтобы выманить у меня деньги на бутылку. Но вдруг услыхал сын, что иностранцы, и он заинтересовался, говорит: «Папа, я пойду с тобой, потому что мне интересно, как это вдруг иностранцы будут молиться в клубе?» Говорит, не слыхал такого еще. И вот этот сын собрался с ним идти, и я побоялась, что он сына куда-нибудь заведет, пошла за ними. И вот так получилось, что мы именно все трое оказались в этом клубе, и где впервые мы увидели христиан, таких прекрасных людей. Во-первых, они нас поразили сразу. Почему? Потому что такое количество таких открытых лиц и таких улыбок и прекрасных песен, что самое главное нас поразило, что вот так просто подходит человек, открывает Библию по микрофону, читает, и все ясно. И все понятно. И я смотрю, что Юра, вместо того, чтобы выманить деньги и убежать, что он обычно всегда делал, тем более, что он пришел вот такой трясущийся, еще не успел похмелиться с утра. И трясся весь, ну это месиво, это не человек был. Я смотрю, он сидит и слушает. Это было для меня непонятно. Ну вы знаете, друзья, когда действительно мне было настолько удивительно, я не мог понять, я не знаю, что со мной. Я не мог, у меня голова раскалывалась, руки тряслись. И я не мог подняться, я сидел как прибитый. Меня что-то держало там. И когда брат Александр, вот это он оказался, Александр Попов из Прибалтики, он как раз вел тогда собрание, и он обратился в зал, говорит: друзья, я обращаюсь сейчас к тем, кто еще не имеет в сердце мира, кто еще не имеет спасения, не знает, что такое Иисус, и хочет иметь это все, мир, любовь. Кто себя считает грешным, поднимите руку. Вы знаете, у меня рука сама пошла вверх. И вот, вот представляете, вот мои ощущения. То, что я уже не человек, то, что я уже, ну, не человек, мне не стыдно. А вот то, что я руку поднял, мне стыдно. Мне так стало стыдно, я глаза закрыл, рука у меня трясется, опустить не могу. И вы представляете, я, значит, так приоткрыл один глаз, смотрю, ну, слава Богу, я не один поднял руку. Там, ну, тогда, думаю, еще посижу. А дальше он пошел еще страшнее. А теперь, говорит, кто поднял руку, идите сюда, мы за вас будем молиться. Ну, думаю, нет, уж хватит, я руку поднял, никуда не пойду. Но когда начали подниматься и идти, вы знаете, вот сила какая-то. Сила прям подняла меня, именно вот как щенка какого-то, знаете, и повела. Я иду, не хочу идти, ноги у меня прям как кто-то держит ноги, вы представляете? Я иду, так выхожу вперед, и ругаю себя, на чем свет стоит. Я думаю, Господи, чему я поверил? Сказки какие-то. Я человек, который диамат, истмат, атеизм, политэкономию изучал. Я все знаю, я такой же умный, грамотный. А мне какого-то Бога, но это же из сказки все. Это ж неправда. Ругаю и думаю. И вы знаете, когда я так вышел, а тут как раз получилось еще так, что я оказался длиннее всех. У меня такое впечатление, что все на меня смотрят.